Глава 6. А тут еще оказалось, что около разъезда не было лошадей, которых должны были за ним выслать. И гнетущее впечатление от заброшенности и безжизненности необъятных снежных пространств с тусклыми огоньками в замерзших окнах еще более увеличилось. Пришла мысль о том, что он своим именем принужден, как балаганный актер, трепаться по вагонам третьего класса, чтобы иметь возможность жить прилично. Но в это время ему сказали, что лошади из колонии обыкновенно останавливаются по ту сторону полотна. Алексей Николаевич пошел к поезду, который еще стоял с заиндевевшим седым от мороза паровозом, под колесами которого переливался от топки отсвет яркого пламени между рельс. Он нагнулся под вагон и крикнул: «Из колонии есть кто-нибудь?» «Есть, есть», — ответил живой и, как ему показалось, радостный женский голос. «Сейчас поезд уйдет, вы и перейдете». Вышел начальник станции в красной фуражке, что-то передал кондуктору. Кондуктор, надув щеки, на ходу дал свисток, и поезд тронулся, сверкая далеко впереди, вспыхивающим на снегу ярким пламенем под колесами. Простучали колеса, мелькнул последний с красным фонарем вагон, забеленный сзади снегом, и после частого мелькания проходивших, все ускоряя ход вагонов, перед глазами открылось неподвижное пустое поле, и по ту сторону рельс двое саней и какие-то фигуры. Волохов, не умевший ходить по снегу, пошел к ним, сбиваясь каждую минуту с узенькой протоптанной тропинки, наполовину занесенной снегом. Фигуры, обвязанные платками, оказались девушками-учительницами. Одна была повыше, другая пониже. «Ну, наконец-то! А мы беспокоились. Думали, не приедете», — радостно и оживленно заговорила девушка пониже. «Мы ведь выехали к первому поезду, и с тех пор ждем вас». «Я вас заморозил». «Ну нет, это-то ничего, мы привыкли. Все-таки приехали. А это самое главное», — сказала другая девушка, ростом повыше. «А с кем же мы поедем?» Девушки не поняли. «Как с кем?» — переспросили обе. «Кто нас повезет?» «Сами». «Ну, садитесь. Мы на всякий случай лишнюю лошадь захватили. Думали, с вами еще кто-нибудь приедет. Катя, ты садись сюда. Втроем поедем. А Звездочка порожняком пойдет», — говорила девушка пониже. Стали усаживаться, причем Волохов почувствовал себя как-то неловко, когда девушки, усадив его в сани, стали укутывать ему тулупом ноги. Он не знал, как к ним относиться. В последние годы, когда уже прошла целомудренная романтика юности, он на каждую женщину смотрел с точки зрения возможности интимного сближения с ней в обмене взглядами, в нечаянном прикосновении руки. К этим девушкам он не знал, как относиться, ввиду того, что они были в валенках и платках. Относиться ли к ним как к женщинам или как к посланным за ним возницам? В последнем случае можно было дать им закутывать свои ноги, а потом привалиться получше к спинке и дремать, предоставив им самим занимать себя. Но он счел все-таки необходимым на всякий случай сказать что-нибудь. «Ничего не понимаю», — проговорил он. «Девушки меня, мужчину, усаживают, укрывают ноги тулупом и везут за кучера». «О, нам не привыкать, мы ведь деревенские», — сказала девушка пониже и крикнула: «Катя, садись, садись!» Идя рядом с санями, с вожжами в вытянутых руках, она вывела лошадь на дорогу, прыгнула на ходу в передок и, стоя как кучер, погнала лошадь, оглядываясь назад, бежит ли Звездочка. «Шура, ты поезжай кругом, а то полем дорогу замело», — сказала Катя, которая села как-то на край, точно боясь стеснить гостя, и даже не закрыла тулупом ноги. Волхв подумал о том, что хотя они и в валенках, но они представительницы того самого нового поколения, которое не знает ни морали, ни стыда, а потому могут быть интересы с этой стороны. И кто знает, может быть, неприятно начавшаяся поездка кончится совсем иначе. Тем более, что, может быть, валенки они надели только на дорогу. Он просунул свою руку между спинкой саней и спиной высокой тоненькой Кати, обнял ее за талию и потянул к себе, как бы крепче ее усаживая. Девушка, обернувшись к нему, улыбнулась и сказала: «Вы думаете, я вылечу?» «Нет, мы привыкли». Волохова это охладило. Во-первых, она ничего не поняла, а во-вторых, эта фраза «мы привыкли» точно ямщик говорит про себя во множественном числе. Но в то же время в тоне ее было что-то ласковое и простое.